Глава 6. Чего вы хотите от жизни? Поздравляем! Вы добились ясности в отношении своих жизненных ролей, принципов и целей. Это значит, что вы заложили фундамент для разработки своей личной миссии. Следующий шаг – задуматься о том, чего вы хотите от жизни на самом фундаментальном уровне. Кем вы хотите быть на самом деле? Что вы действительно хотите делать? Процитирую знаменитую американскую юмористку и писательницу Эрму Бомбек, а именно ее колонку «Ешьте меньше творога и больше мороженого», и пусть это поможет оформиться вашим идеям. Что бы ты сделала, если бы? Если бы я прожила свою жизнь заново, было бы больше «я люблю тебя», больше «прости», больше «я слушаю». А главное, я бы ценила каждую минуту. Теперь ваша очередь. Внимательно прослушайте цитату еще раз и сразу же запишите то, что вы сами хотели бы делать в будущем по-другому и лучше. При этом думайте о принципах, по которым вы хотите жить. В чем цель вашей жизни? Виктор Франкл, венский психиатр и человек, переживший Холокост, исключительно глубоко занимался вопросом смысла жизни. Необычная история жизни Франкла сделала его поиски смысла более глубокими, чем у других авторов. Его проникновенная книга «Сказать жизни да» описывает его опыт пребывания в концентрационном лагере во время Второй мировой войны. Виктор Франкл. «Сказать жизни да. Психолог в концлагере». Ее основная мысль заключалась в том, что даже в самых бесчеловечных условиях можно найти смысл. Он выражал эту идею следующей известной цитатой Фридриха Ницше: «У кого есть зачем жить, тот выдержит почти любое как». Виктор Франкл считал, что у каждого человека есть свое зачем, свой личный источник смысла. При этом он подчеркивал, что любые поиски общего или универсального смысла ни к чему не приведут. Эту идею он проиллюстрировал коротким рассказом. Журналистка брала интервью у чемпиона мира по шахматам. «Гроссмейстер, скажите, какой самый лучший ход в мире?» – спросила она. Чемпион ответил: «Нет такого понятия, как лучший или даже хороший ход. Всегда нужно учитывать конкретную ситуацию в игре и особенности личности соперника». Американский ученый и писатель Джозеф Кэмпбелл смотрел на вещи схожим образом. «Жизнь не имеет смысла. У каждого из нас есть смысл, и мы воплощаем его в жизнь. Что толку задавать вопрос, если ответом являетесь вы сами?» Идите своей дорогой. Формулировка миссии поможет вам наметить свой собственный курс и наполнить свою жизнь личным смыслом. Разрабатывая формулировку личной миссии, мы должны прислушаться к еще одной ценной мудрости Франкла. Он предложил не придумывать свое уникальное призвание или миссию в этом мире, а открывать их для себя. Мне нравится такой подход. Я верю, что у каждого из нас есть интуиция, своего рода внутренний голос, который помогает нам выявить наши особые качества, найти глубинный смысл нашей жизни и определить тот особый вклад, который можем дать миру только мы. Или, как говорил Виктор Франкл, у каждого человека есть призвание или миссия в жизни. Каждый должен осуществить то, для чего он предназначен. В этом отношении его никем нельзя заменить, а его жизнь невозможно повторить. Таким образом, задача каждого человека уникальна, как уникальны и его возможности прожить ее. Часто наша особая жизненная миссия скрыта в наших умениях и талантах. Иногда она проявляется в страсти к достойному делу или в энтузиазме при выполнении важной задачи. Если мы внимательны, то вполне можем услышать, как в это время дает о себе знать наш внутренний голос. Скоро мы узнаем, о чем он говорит. Определите свою личную миссию. Пожалуйста, найдите время, чтобы тщательно обдумать вопросы, на которые вам предстоит ответить. лучше всего уединиться в тихом месте, чтобы спокойно обдумать свои ответы. Это упражнение поможет вам лучше понять, что вам нравится, что вами движет и в каком направлении вы хотите направить свою жизнь. Совет. Вы уже оформили ряд идей, связанных с этими вопросами, когда выполняли предыдущее упражнение. Можете вернуться к ним, чтобы окончательно сформулировать свои мысли. Вперед за открытиями. Как вы хотите прожить свою жизнь? Первое. Что вам больше всего нравится делать? Что вам больше всего нравилось делать в детстве? Отметьте 7 вещей, которые вам особенно сильно нравится делать сейчас. Чтение, спорт, танцы, размышления. Выпишите в блокнот. Второе. Что вас вдохновляет? Кто или что вас вдохновляет? Конкретный человек, красивое место, определенное занятие. Не забудьте записать. Третье. Что вас мотивирует? Я показываю наилучшие результаты, когда... Запишите. Что вас сдерживает? У меня ничего не получается, когда... Продолжите фразу и запишите в блокноте. Пятое. Что делает вас счастливым? Что вы больше всего цените в своей работе? Что вы больше всего цените в своей личной жизни? Блокнот ждет ваших версий. Шестое. Кем бы вы были, если бы не были собой? Животное, цветок, песня или что-то другое? Какое существо или предмет лучше всего воплощает вас? Почему вы видите себя именно так? Запишите ответы. Подумайте о человеке, которым вы искренне восхищаетесь. Какими его качествами вы хотели бы обладать? Качества тоже запишите. Седьмое. Какие принципы для вас наиболее важны? В соответствии с какими принципами вы хотите жить? Не забудьте их выписать в блокнот. Восьмое. Что делает вас уникальным? В чем заключаются ваши таланты? Какие возможности открыты перед вами? Каков ваш истинный потенциал? Ответьте на вопросы, а ответы запишите. Девятое. О чем вы мечтаете? Что бы вы сделали, если бы у вас было неограниченное количество времени, денег и ресурсов? Не забудьте записать ответы. Десятое. Зачем вы здесь? Кем вы действительно хотите стать и чем вы хотите заниматься в жизни? Какой вклад вы хотели бы сделать? Какова истинная цель вашей жизни, ваш личный источник смысла? Какое наследие вы хотите оставить после себя? Дополните ваши записи в блокноте ответами на эти вопросы. Ваши 7 жизненных целей. После путешествия за открытиями вы еще немного приблизились к тому, чтобы сформулировать свою личную миссию. Теперь вернитесь к началу и пройдите каждый шаг еще раз, отмечая те ответы, которые кажутся вам особенно важными. Прислушивайтесь к своему разуму, сердцу и интуиции. Определите 7 своих самых важных жизненных целей и выпишите их в блокнот.